Она сказала, что вы выпарите меня длинной веревкой. Она сказала, что вы будете меня бить, бить, бить, — взволнованно ответил Тимми. Никто тебя не будет бить. С ее стороны очень дурно сказать такое. Но что случилось? Что случилось? Он назвал меня мальчиком-обезьяной. Он сказал, что я не настоящий мальчик, что я животное. Из глаз Тимми хлынули слезы. Он сказал, что не хочет больше играть с обезьяной. А я сказал, что я не обезьяна, я не обезьяна. Потом он сказал, что я очень смешно выгляжу, что я ужасно безобразен. Он повторил это много раз, и я укусил его. Теперь они плакали оба. «Но ты же знаешь, Тимми, что это неправда», — всхлипывая, сказала мисс Фэллоус. «Ты настоящий мальчик. Ты самый настоящий, самый хороший мальчик на свете. И никто, никто никогда тебя у меня не отнимет». Теперь ей легко было решиться. Она, наконец, знала, что делать. Но действовать нужно было быстро. Хоскинс не станет больше ждать, ведь пострадал его собственный ребенок. Нет, это должно произойти ночью, сегодня ночью, когда почти все служащие Стасиса будут либо спать, либо праздновать успешное претворение в жизнь проекта «Средневековье». Она вернется в Стасис в необычное время, но это случалось и раньше. Охранник хорошо знал ее, и ему даже в голову не придет требовать от нее каких бы то ни было объяснений. Он и внимания не обратит на то, что у нее в руке будет чемодан. Она несколько раз прорепетировала эту простую фразу «игры для мальчиков» и последующую за ней спокойную улыбку, и он поверил. Когда она снова появилась в кукольном домике, Тимми еще не спал, и она изо всех сил старалась вести себя, как обычно, чтобы не испугать его. Она поговорила с ним о его снах, выслушала его вопросы о Джерри, потом... Ее увидят немногие, и никому не будет никакого дела до узла, который она будет нести. Тимми поведет себя очень спокойно, а затем все уже станет свершившимся фактом. Задуманное свершится, и что толку пытаться исправить то, что уже произошло? Ей дадут возможность существовать им обоим. «Будет дарована жизнь!» Она открыла чемодан и вытащила из него пальто, шерстяную шапку с наушниками и еще кое-что из одежды. «Мисс Фэллоус, почему вы надеваете на меня все эти вещи?» Встревожившись, спросил Тимми. «Я хочу вывести тебя отсюда, Тимми. Мы отправимся в страну твоих снов», — ответила мисс Фэллоус. «Моих снов?» Его лицо загорелось радостью, но он еще не полностью избавился от страха. «Не бойся, ты будешь со мной. Ты не должен бояться, когда ты со мной. Не так ли, Тимми?» «Конечно, мисс Фэллоус». Он прижался к ней своей бесформенной головкой, и, обняв его, она ощутила под рукой биение его маленького сердца. Наступила полночь. Мисс Фэллоус взяла ребенка на руки, выключила сигнализацию и осторожно открыла дверь. И тут из ее груди вырвался крик ужаса. Она оказалась лицом к лицу со стоявшим на пороге Хоскинсом. С ним были еще двое, и, увидев ее, он был поражен не меньше, чем она сама. Мисс Фэллоус пришла в себя на какую-то долю секунды раньше и попыталась быстро проскочить мимо него, но, несмотря на этот выигрыш во времени, он все же опередил ее, он грубо схватил ее и оттолкнул назад в глубину комнаты по направлению к шкафу. Он знаком приказал остальным войти в помещение и сам стал у выхода, загородив дверь. «Этого я не ожидал. Вы что, окончательно сошли с ума?» Когда Хоскинс толкнул ее, она успела повернуться так, что ударилась о шкаф плечом, и Тимми почти не ушибся. «Что случится, если я возьму его с собой, доктор Хоскинс?» — умоляюще произнесла она. «Неужели потеря энергии для вас важнее, чем человеческая жизнь?» Хоскинс решительно вырвал из ее рук Тимми.